Один из полицейских обнаружил женское украшение на поджаренном трупе. Выражение лица полицейского стало явно приветливее, если Дженни в его руках. Ошибка, которую они допустили, не будет для них иметь таких уж плохих последствий, как можно было опасаться. Они были также свободны от необходимости продолжать преследование. Это было и не их дело, а специалистов по борьбе с гангстерами. Они же отправились на своем джипе для того, чтобы хоть что-нибудь предпринять, когда обнаружилась их ошибка. Так, значит, в самом деле Дженни. Все равно этот массовый убийца угодил бы на электрический стул. Он ночью застрелил не только бандитов и ковбоев, но еще и сторожа, и двух полицейских. Чем раньше ему воспрепятствовали продолжать убивать людей, тем лучше. И произошло это достаточно быстро, кудрявый господин. Требуется ваш адрес, мистер Кинг, ведь вы теперь снова живете в резервации. Да. Вы ранены? Последствия битвы в зале. Спасибо. Можете ехать домой. Если возникнут еще вопросы, мы можем на вас рассчитывать. Да, конечно. Они попрощались. Стоунхорн с помощью Квини натянул брезентовый тент автомобиля, снова сел за руль и завел мотор. Через несколько минут езды Квини спросила, что же еще они могут от тебя узнать. Я почти единственный, оставшийся в живых из окружения Майка и Дженни. Единственный, кто может что-то знать. В ночь выступления битцев меня достаточно долго видели вместе с обоими. Теперь, когда обе банды обезглавлены, как чертополох, им надо постараться вырвать и корни. Для меня это означает хорошие сигареты. Приветливые слова, забытые судимости, сомнительные предложения, или даже от первой до третьей степени. Ты будешь молчать? Я ничего не знаю. Я борюсь, но я не болтаю. Я индеец. Он свистнул, потом взял в зубы сигарету. Квини поднесла ему зажигалку, и распространился пряный аромат. Квини Тачина прижала руки к телу, в котором росла новая жизнь. Ее глаза были влажными. Она представляла себе, какие могут возникнуть вопросы к ее мужу, но она знала, что от слов «третья степень» у многих дрожь пробегает по телу. Все же одно было теперь по меньшей мере ясно. Из тех, кто снова толкал ее мужа на преступление или преследовал и хотел убить, никого в живых не осталось. А ее муж остался жив. Ей не надо искать его на кладбище. Воскресенье после обеда. Когда достигли поселка Агентуры, Стоунхорн медленно ехал мимо домов управления и частных домов, мимо припаркованных автомобилей. Был воскресный день, послеобеденное время, ни одного человека на улицах. Даже маленькое кафе было закрыто. На перекрестке, неподалеку от здания суда племени, с которого открывался вид на больницу и больничный поселок, Джо замедлил ход. Я бы заехал сейчас к доку Эйви и привел бы себя в порядок. Он дома, его машина стоит у дверей. Кто знает, что будет завтра, и я сэкономлю бензин. У тебя еще хватит сил? Я буду только рада, если мы сейчас же отправимся к доку. Эйви, хотя он и не имел докторской степени, пациенты и друзья неизменно величали доком, как бы он ни отвергал это обращение. Его одноэтажный типовой домик стоял на пологом склоне недалеко от больницы. В широком раздвижном окне общей комнаты уже был виден свет, но задернутые занавески не позволяли заглянуть внутрь. Кинги поставили свой автомобиль рядом с машиной хозяина дома и позвонили. Прошло несколько секунд, и Эйви отворил дверь.